Монах, не брегущий о чреве и не любящий винопитие, делается равноангельным. Неописанная красота, сияющая в душе монаха девство. Самое же гнусное лицо у него — посквернение девства. Всего хуже для монаха — падение в грех. Он у него поедает все добро, как огнь солому. Монах, поправший мир, делается собеседником Христу, а опутавшись с мирскими делами, неугоден бывает воеводе Христу. Монах не сребролюбивый, самый верный проповедник Царства Небесного, а недугающий сребролюбием человек злосчастно погибший. Украшение молодому монаху целомудрие, обладающее неомраченным девством. Драгоценность монаха — послушание. Кто приобрел его, тот услышан будет Господом. Слово «благо» да отрыгает монах, и устами своими да глаголит словеса вышнего. Монах да восприимет на себя произвольный голод, чтобы смирить земное тело и возвысить небожительницу душу. Монах да вещает словеса истины, и ложь да будет изгнана из уст его. Слыша жесткое слово, не приходи в запальчивость, но смирись, потому что, став посредником мира, примешь верную награду за мир и наречешься сыном Вышнего. Лев страшен диким ослам, такого да будет и монах для похотных помыслов. Монах, разрешающий не вовремя пост, то же, что подкапывающий основание столпа, в котором живет. Что вихрь, поднимающий пыль на равнине, то и горделивый монах, возбуждающий страстные движения в монастыре. Ангел на земле — добрый монах, неуязвленный стрелами сластолюбия. Не вдавайся в гордыню, чтобы не пасть страшным падением, подражай смиренномудрию Павла, чтобы сделаться и сонаследником ему. Избери себе в образец Моисееву кротость, чтобы Бог притворил каменное сердце твое в озеро водное, и ты, испытав благотворность сего, мог хвалебно возглашать: «На воде покойне, воспитамя Господь». Познай, как прекрасно смиренномудрие, и его избери себе, потому что оно возводит к небу. Добрые награды предложены тебе за смиренномудрие Царство Небесное, не вознеради о нем. Юный монах, презирая тщеславие, да утверждается в целомудрии. Монах, напоиваемый целомудрием, новонасаждение, освященное Богом. Пост — узда монаху. Кто свергает себя сию узду, тот делается конем женонеистовым. Юный монах, не обуздывающий чрево, не удержится от греха плотского. День и ночь прилежно пребывает в молитвах бодренный монах, ударяя в сердце себе, проливает он слезы и низводит на себя елей с неба. Древо жизни на земле — монах, не преданный страстям и восприявший ангельскую жизнь. Самый острый меч на дьявола — псалом в устах монаха. Сухое древо у Елисея извлекло из глубины железа. Тело же, сделавшееся у монаха сухим, извлекает душу из глубины страстей. Пост монаха иссушает токи сластолюбия. Пределом поста монаху — смерть, и прежде кончины да не оставляет его. Меч на страсти — бодрствование монаха в молитвах. Предел молитвы монаху не назначен, потому во всякое время да благословляет он Господа. Монаху, не удерживающему языка своего в день гнева, нелегко совладеть и со страстями. Монах, гневающийся, убивает душу свою и острыми стрелами уязвляет ближнего своего. Вооружай себя прежде искушения, это поможет тебе и в искушении оказаться благоискусным. Не стяжай богатства и не удобряй плоти. Путь узкий и тесный требует отложить в сторону все, что не пользует на нем. Подражай Павлу, вменяя все уметы, да Христа приобрящешь. Богатство и удобрение плоти не будут допущены во врата небесные. Возлюби же нестяжательность и воздержание, и не останешься вне сих врат. Огонь, палящий в монахе, сластолюбие, возожженное винопитием. Христос — преснотекущий источник, и из него, почерпая, угаси смрадный костер. Не произноси слова худого, иначе сделаешься виноградником, произвращающим терния. Самые приятные слова употребляй в разговоре с ближним, подражая пчеле, которая всегда приносит мед, не имеющий горечи. Легкомысленный монах волнуется бурей помыслов, владеющий же собою подкрепляет себя евангельскими глаголами. А нерадивый монах подавляем бывает помыслами, как пшеница тернием. Не держи в сердце своем злого слова на брата своего, чтобы можно было тебе возглашать в молитве о ставе, як уже и мы уставляем. Венец похвалы для монаха — мир и святыня. Кто приобрел их, тот узрит Господа. Мудрость монаха не в знании, какие нести должны труды, а в разумном их несении. Кто таков, тот не словом учит, а делом вразумляет. Мудрый монах, ратуя с полчищем бесов, не бывает уязвленных стрелами. Укрепляясь крестом Христовым, сокрушает он голову змею. Драгоценное достояние монаху — девство, озаряемое светом милостыни. Стяжавший его и сохранивший, несомненно, войдет в брачный чертог. Соблюди заповеди Вышнего, храни правила отцов, и будешь наследником Царства Небесного. Монах, вольный и продерзый, впадет в искушение и все дьявольскую, а кроткого встретит мир и венец святыни. Монах, пространно питающийся, впадет в обольщение и ночные мечтания, у постящегося же ложе не скверно и сон безмятежен. Монах, Бога боящийся, не потерпит ничего зловредного, потому что такого хранит Господь, и в день смерти будет у него примирительная жертва. Покорность монаха не в великих подвигах познается, а испытывается в искушениях. Терпение монаха в скорбях, соблюдаемое верно, приобретает ему непостыдную надежду. И да хранит он его до последнего издыхания, потому что, претерпев до конца, спасен будет. Терпи, монах, ибо время терпения коротко, а века наслаждения нескончаемы. Песнословие у монаха да будет неумолкающим, потому что серафимы славословят немолчно. В устах твоих, монах, да будет духовная песнь, облегчающая бремя постигающих тебя искушений. Послушливый монах с благим дерзновением будет стоять при кресте, потому что на кресте Господь, бывший послушливым до смерти, смерти же крестные. Голос монаха в молитвенной кротости искренно да возносится к Богу из недвижимых уст. Истинное светило на земле, монах, не поползнувшийся языком своим. Кто таков и не осквернял тело своего грехами, тот друг Христов. Если страх Божий объемлет монаха, то он как столб непреоборимый. Монах, который не приобрел страха Божия, удобно будет пленен противниками. Чистый свет на земле — монах, у которого ничего нет, потому что сребролюбие, будучи корнем всего злого, не приносит добрых плодов. Лучше монаху есть мясо и пить вино, чем в пересудах поедать плоти братьев своих. Золото испытывается в огненной печи, и монах познается во множестве монашествующих. Руки монаха да будут преподобно простираемы к Богу на поражение врага, подражая Моисею, который руками, предизобразив крест, преоборол Амалека. Обильная благодать на монахе распятом и ежедневно умирающем. О нем радуются ангелы, приемли его в небесное царство. Узда для страстей — пост, а умерщвление страстей — молитва с милостынею. белее снега монах, который выше плотских страстей. Единого возжелав Христа, узрит он, как Христос увенчает его в день благостыни. Монах-шепотник разгонит множество монахов и рассеет друзей. Змий шепотничеством изгнал Еву из рая, и монах-шепотник ему подобен, потому что душу ближнего губит и своей не спасет. Кто разумно поет в сердце своем, тот услышан будет Богом. Душа монаха нерассеянным оком да взирает к Богу, потому что ей, отрекшейся от мира и сочетавшейся со Христом, свойственно пренебрегать всем земным. Душа монаха благоухая духовно, свято заграждает обоняние свое от змея, чтобы не обонять в нем скверные похотения. Также у кого в сердце страх Божий, того не коснется скверна сладострастия. Старайся всегда быть простосердечным и искренним, и не держи одно на сердце, а другое в устах, потому что это лукавство. Будь правдолюбив и не лжив, потому что ложь от дьявола. Не воздавай злом за зло, но если кто сделает тебе зло, прости ему, чтобы и тебе простил Бог. Если борет тебя злопамятство, от всей души помолись о том, братья, и злопамятство отступит от тебя. Смотри, не допускай в себя страсть зависти, чтобы дьявол не поглотил тебя живого, но скорее исповедуйся и моли Бога, чтобы избавил тебя от таковой опасности. Если видишь согрешающего, не разглашай его греха, не осуждай его, не питай к нему ненависти, чтобы и тебе не впасть в тот же грех. А лучше скажи: «Я хуже его, и сегодня согрешил он, а на утро согрешу я». Знай же и то, что бесы боятся молчания, поста, бдения, воздержания, смирения, молитв, слез и прочих добродетелей подвижнических. Если хочешь, чтобы Бог даровал тебе слезы, сокрушение и бесстрастие, непрестанно приводи себе на память смерть и гроб свой. Если обольщен будешь дьяволом и впадешь в малый или великий грех, не приходи в отчаяние и не обрекай себя на пагубу, но прибегни к исповеди и покаянию, и Бог не отвратится от тебя. Не люби ходить в города, ибо если не будешь видеть греховного, то останешься чистым. Не пей вина до опьянения, иначе сделаешь, что сердце твое с неистовством устремится к удовольствиям. Не ешь по два раза в день, чтобы не огрубело тело твое, а с ним не окрепли и страсти. Немного спи, но неотступно проси помощи Божией, да избежишь ее, яко птица от сети. Немного говори, чтобы не впасть в ложь, ничего не приобретай себе сверх потребности своей, и живи с умеренным достатком. Безмолвствуй и делай свое дело. Всею силою держи язык и чрево. Имей смиренномудрие, будь как незнающий и невежда. Будь кроток со всеми людьми. Много вреда от говорливости и смеха, и муж благоразумный соблюдает безмолвие. Имей всегда пред очами своими смерть, и искушение никогда не доведет тебя до падения. Вечером и утром испытывай себя, как провел ты время, но этого невозможно сделать без труда, постоянного к себе внимания и наблюдения за сердцем. Бойся Бога, как обязан дать Ему отчет во всех делах своих. Ежедневно спрашивай себя, какую страсть победил ты. Кто верует, что будет суд, тот не осудит ни одного человека, но себя паче блюдет и охраняет даже от малого и неважного худа. Кто верует, что тело его воскреснет, тот заботится очистить его от осквернения. Утвердясь в страхе Божьем, храни и исполняй все, что должно тебе делать, и не полагай притыканий совести своей. Но будь к ней внимателен, чтобы и она была стражем твоим, и тотчас показывала, во что впадаешь, не оставляя тебя и не попуская впасть в руки врагов твоих. Знай, что когда ум монаха начнет убегать своей воли и прибегать к Богу, сперва нападает на него уныние. К истреблению такого уныния служат молитва и непрестанные размышления о Боге. Размышление же сие поддерживается воздержанием, а воздержание охраняется телесными трудами. Таков тесный путь, вводя их в живот. Если истинно возлюбил ты Господа и прилагаешь старание улучшить будущее царствие, и дал обет трудиться по причине своих грехопадений, то помни суд и вечное мучение, со страхом ожидая шествия своего из сего мира. Не имей пристрастий ни к деньгам, ни к имению, ни к родителям, ни к мирской славе, ни к друзьям, ни к родным, ни к братьям, и вовсе ни к чему земному. Не имей ни заботы, ни попечения сем, но, прервав всякую связь, отложив заботу и возненавидев сие, даже собственную плоть свою обнажив от всего этого, беспечально и неленостно иди вслед за Христом, взирая всегда на небо и оттуда, ожидая себе помощи. Ибо смерть внезапна, суд близок и горе не готовому.